які жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны. Абмяркоўваюць розныя тэмы. Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. У эфіры «Радыё Свабода» вы слухаеце перадачу «Толькі жанчыны». З вамі Ганна Соусь. Самотных маці ў беларускім грамадстве часта шкадуюць і адначасна асуджаюць. Чаму не трэба гэта рабіць? І чаму тэрмін «маці-адзіночка» ў пэўнай ступені прыніжальны? З якімі стэрэатыпамі, перадузятасцю і цяжкасцямі сутыкаюцца жанчыны, якія з самых розных прычынаў абралі такую форму сям'і? Мы пагаворым з псіхолагамі Святланай Бергер і Наталіяй Грэбень, а таксама пісьменніцай і сацыяльным педагогам паводле адукацыі Таццянай Барысік. А яны ўсе выхоўваюць сваіх дзяцей самі. Ну, то ў свеце колькасць жанчын, якія выхоўваюць дзяцей самастойна з розных прычынаў, павялічваецца ўвесь час. Ну, гэта можа быць як свядомы выбар, так і тое, што проста так склаліся абставіны. І на пачатку перадачы я хацела кожную з вас папрасіць распавесці, як гэта было ў вас. А, калі ласка, Таццяна. Я не ўпэўнена, што я магу на ўсё адказаць на гэтае пытанне на 100%, бо я ўжо маю амаль дарослае дзіця і в принципе, гэта можа неяк яму нашкодзіць. Адно магу сказаць, што гэта не было свядомым выбарам. Я не марыла быць маці-адзіночкай. Але так склаліся абставіны, што, в принципе, зарегістраваць такім чынам дзіця. Так, гэта быў свядомы выбар, таму што з двух зол абіраюць меншае. І як бы у мяне ніколі не было такога жадання выйсці замуж у маладыя гады, абавязкова прывязаць каго-небудзь сваёй цяжарнасцю. Там я ніколі не марыла быць маці вялікай сям'і, займацца толькі хатай і гаспадаркай. Мне больш наадварот цікавіла творчасць, стасункі з сябрамі, некая мажліва вось кар'ерны нейкі рост. Потым склаліся так абставіны па-за маёй волі ў той час, што я мусіла у маладыя гады дапамагаць бацькоўскай сям'і, бо вельмі такія абставіны былі, я б сказала, цяжкія, з якіх не было выйсці. І ось на той момант мне пасябравалі хлопцы з будучым бацькам маёй дачкі, ён да мяне нібыта неблага ставіўся, дапамагаў. Не быў веруючым, пазіцыянаваўся прынамсі як веруючы чалавек. Там мы сустракаліся даволі так доўга, ён падабаўся маім радні, ось там добра ставіўся да маёй сям'і. Таксама узараныя соткі, канешне, на бацькаўшчыне, я драматаваны тэлевізар і ухвальныя водгукі сваякоў нешта значаць. Але ну разам з тым, канешне, заўважала тое сёе, што не заўжды на яго можна там разлічваць на яго на дапамогу. Там, калі яна больш за ўсё патрэбная, то яе, в прынцыпе, не было. Але ну неяк прыслухоўвалася да старэйшых, спрабавала, як мы ўсе былі выхаваныя, знайсці кампрамісы нейкія. Там яму таксама дапамагала, ў нечым спрабавала зразумець, але ну цяперашні момант разумею, што гэтага не трэба было рабіць, за дарослы чалавек мусіць за свае паводзіны адказваць сам. Ён хацеў нараджэння дзіцяці, казаў, што я буду хлеб з вадою есці, каб усё было забяспечана. А потым я пабачыла, што словы разыходзяцца са справаю, чалавек не збіраецца змяняць неяк, перайначваць свой лад жыцця, што пастаяннай працы, пра якую мне казалася, нету, няма, в прынцыпе, няма, і як бы блытаецца паняцце падпрацоўкі, нейкія часовыя заробкі і пастаянная праца. І вырашыла не рэгістраваць шлюб. Больш таго, адмовіўся дапамагаць дзіцяці матэрыяльна, сказаў, што, маўляў, я магу на яе запісаць, але не маю магчымасці дапамагаць матэрыяльна. І на той час, да таго, я працавала сацыяльным педагогам некаторы час, маю такую адукацыю, стыкалася з тым, што часам жанчыны, якія былі ў шлюбе альбо зарэгістравалі дзіця, як зрабілі запіс у пасведчанні аб нараджэнні, бацьку свайго дзіцяці ўнеслі туды, яны аказваліся ў значна горшай сітуацыі потым, чым маці-адзіночкі. Бо пазбавіць правоў у нашай краіне гэта значна цяжэй, чым усынавіць дзіця. І я зараз хацела бы даць слова так Наталі, каб пачуць яе гісторыю. Калі ласка, Наталя. Ну, моя история немножко отличается. Дело в том, что я изначально как бы вышла замуж, как бы, причем отношения с будущим супругом это, до этого складывались уже на протяжении 3 лет. Через год появился ребенок. Но отношения были достаточно сложные, как бы, и отсутствие постоянной работы у мужа, и преобладание личных интересов над интересами семьи. И в определенный момент я поняла, что, ну, эти отношения не разрушают, и больше существовать в этих отношениях просто нет смысла. Вот. И мы развелись, да, сыну на тот момент было 5 лет. Вот, ну вот сама как бы ситуация интересна тем, что, скажем, когда мы разводились, как бы вопрос, с кем будет воспитываться ребенок, на чьей ответственности, как бы со стороны мужа было однозначно, что как бы он человек свободный, а ребенок это то, что относится непосредственно к матери. Вот. Ну вот примерно так, если коротко. А коли ласка, поэтому как бы это неосознанный выбор, так сложились обстоятельства. Коли ласка, Светлана Бергер. Я не выбирала, понятно, такую историю. Конечно, хорошо и правильно, и нормально, когда ребенок растет в полной семье, где любовь, где взаимопонимание, где примеры отца и мамы с рождения. У меня вроде бы был роман, вроде бы были какие-то отношения, но сейчас я понимаю, что рождение моей дочки, оно было относительно случайным, была всего одна близость, вот и после нее сразу как-то нам обоим стало понятно, ну даже скорее ему, вот моему бывшему возлюбленному стало понятно, что я беременна, он стал меня как-то отговаривать от возможных родов, там пугал тем, что он долгое время работал в Чернобыльской зоне и так далее, ну я потом вспоминала с удивлением. И потом, когда я обратилась к гинекологам, и врачи убедились, что я беременна, меня из роддома даже домой не отпустили. Потому что в течение всего срока беременности была угроза выкидыша, и я как минимум 1/2 года просто вела очень строгий постельный режим в областном роддоме. Мне очень повезло встретить гениального врача Татьяну Трофимовну Протасеню. Вот недавно, кстати, моей дочери исполнилось 25 лет. Я в этот день звонила, поздравляла с этим праздником Татьяну Трофимовну. И в течение всего срока беременности была угроза выкидыша. Когда уже пришло время рожать, 8 февраля это было, 25 лет назад, мне одновременно делали и кесарево сечение, и операцию гинекологическую. И когда я уже выходила с дочкой на руках из роддома, мне все врачи, сестры в один голос говорили, что произошло что-то невероятное, что я, в принципе, не могла с моими, с особенностями моего здоровья выносить и родить ребенка. Вот. Ну, так получилось, что она у меня гениальная, родилась и выросла, и с одной стороны, это не было моим выбором, вот я еще раз повторю, рожать ее и воспитывать одной, вот. Но с другой стороны, я счастлива, что получилось все именно так, как произошло. И дочка моя ни разу не видела отца, ну, по-настоящему. Последний раз, когда она его видела, ей был 1 годик, ну, то есть смутные какие-то детские воспоминания у нее остались. И у нее никогда не было желания с ним встретиться. А, Татьяна, вот, а какие есть перевагі у вашей семьи, у вашего типа семьи? И у чем вам, ну, натурально, чимсь все ж тяжее, чем семьям, где 2 человеки выховывают детей? Справа в том, что на данный момент я выховываю только 1 дитя. Я маю довольно неблаго оплачиваемую працу по мерках областного города. И дитя здоровое, и на сегодня маю власне житло, и на сегодняшний момент я бы не сказала, что моя семья надто отрознивается в нечем от традиционной семьи, где, ну, не надто богатой, а там, где выховываются 2 детей при 2 батьках. Как бы подходы до выхования, я бы не сказала, что надто разница. Я сама, до речи, годовалась у полной семьи, не скажу, что часто вот закидают батькам, які виховують дітей у неповної сім'ї, то, що вони, наоборот, занадто строго ставиться до своїх дітей, типу пущально. Я не можу сказати, що я з меншою або більшою потребувальністю ставлюся до своєї дочки, чим це було у моїй сім'ї. Да, у нас є особливості, але це хоча й зв'язано не з тим, що я годую її одна, що мені повна сім'я, а з характером моєї праці, вона позмінна, ми святи святкуємо, коли ми не виходимо, ні коли я не є на сам річ. І якби ми від нетрадиційних сім'ї ми так само відрознюємося. Тут більш грає роль не тип сім'ї, а хоча культурний узровень батьків, матеріальна забезпеченість. Діти в цій школі працювали, гляжу по одногодках мої дочки. Діти з неповної сім'ї не мають ніякого... Некой огульной такой прикметы, что вылучая их сирот тех, кто выховывается у полных семьях. Просто у разных типов семьев есть и семьи добрые, есть и вельми добрые. А як зараз люди не хочут надто афишевать, за что они на самом деле живут на эти сиротки и с кем живут, то вызначить традиционная эта семья альбо не. Это, ну, як на 100%, как бы это было правильно, довольно тяжко. Но единственное, что, конечно, батьки одинокие, те, которые являются один из добытчиком у семьи, где их не заработок, або не те доходы, один окремится заработку, и нема никаких выплат, не по страсти кормиться, ни элементов, то, конечно, они больше безоборонные на рынку працы, и они не имеют права на некие пошуки себе, изменить свою працу, попробовать нечто еще, а иначе, стративши один доход, их дитя опынется у социальной притулки у лепшем выпадку. По-другое, что я не имею права захвореть, не имею права на некие там депрессии, дренный настрой, бо не имею на кого перекласти эти обвязки. И разом с тем, это отдельная категория, держава, якої ні, фактично не оказує соціальної підтримки. Коли я ось у декретному відпочинку була, то сплачували болі мати з дівручком під час декретного відпочинку, допомогу по народженню дитяці. А зараз цього нічого немає. Фактично люди, які переконані, і здивляються, що нічого не творять одинокі матері, і приймають гроші, які ну, часом може ніхто отримлює, це просто допомога по малозабезпеченості, або допомога по інвалідності дитяти, або як опікунської сім'ї допомога, тому що не виховують ні родне дитя, можуть і не ведати про це. Але іменно по причині того, що жінка з'являється матір-одиночкою, то бок запис у посвідчення однородження за свою матір, допомоги ніякої немає. Тільки є льгота на оздоровлення, не повним сіленням, але про це навіть не ведають спеціалісти, которые часто в санаторно-курортном лечении сидят, або в простамах, у социальной обороне, навык это и доводится тлумачить. Дякую великий. Ну, Наталья, а вот а какие переваги у вашей семьи есть, когда вы поравновываете, вот, и у чем вам доводится тяжей? Знаете, как-то тяжело говорить о каких-то преимуществах. Ну, я даже не знаю, как бы вот затрудняюсь на этот вопрос отвечать. Ну, если сравнивать, сопоставлять, ну, можно найти какие-то плюсы. Например, ну, то есть маленькая семья, меньше, как бы там нужно затрат каких-то. Маленькая семья, может быть, меньше нужно... Легче согласовать как-то между собой, принять какие-то решения и прочее. Вот. Что касается трудностей, с которыми сталкивается вот, неполная семья и мама, которая воспитывает одна ребенка, ну, конечно, это финансовые трудности, то есть на протяжении всей вот своей как бы, вот, жизни, как бы вот воспитывая ребенка, мне приходится работать на полторы ставки, чтобы обеспечить минимальный прожиточный бюджет. При этом я ровненько в него вписываюсь, да, но что касается, если взять минимальный потребительский бюджет, то до этого мне еще как бы еще прилично не хватает. Поэтому недостаток такой финансовый, конечно же, как бы вот материальная необеспеченность, она присутствует. И вы знаете, общество не всегда готово это понимать и принимать. Я абсолютно согласна, что мамы, как бы, которые у нас воспитывают детей, действительно, они не рассматриваются как социально уязвимые группы. Зачастую, наоборот, как группы стигматизированные, которые ну, не имеют поддержки ни со стороны государства, ни со стороны общества, а скорее все-таки больше осуждения. Вот. Потом, что касается трудностей, как бы это временные трудности, они всегда есть, потому что, ну, опять-таки, чтобы много работать, конечно же, как бы это время не хватает это время, которое можно уделить ребенку, да, и как бы меньше времени уделяешь ребенку, если как бы постоянно занят. Вот. Пока ребенок маленький, вот мне пришлось непосредственно столкнуться с такими моментами, что когда нужно свободное время, какие-то личные интересы, да, это тоже по работе, как бы зачастую не с кем ребенка оставить. Вот. И, например, я в своей жизни ситуация столкнулась с того, что как бы с 2 лет я с сыном выходила совместно на работу. Вот. Ну, вот так получалось. Вот. Но, с другой стороны, как бы меня очень радуют те случаи. Я однажды видела, например, объявление, что люди одинокие готовы, например, оказать мамам помощь и, скажем так, взять чужого ребенка, как бы побыть с ним, провести с ним время, как бы, и меня это очень радует, что есть вот такие, как бы, позитивные моменты. Вот. Ну, как-то так. Дякую, Наталья Светлана. Ну, вот, расскажите про ваши пераваги. Я дочку вашу ведаю особисто, она вельми добрая музыкантка, уже знакомитая в свете. Так вот, какие пераваги были у вашей семьи? Ну, ясно, было вам так само нелегко. Расскажите, коли ласка. Да, я очень хорошо понимаю наших собеседниц. Но вот думаю, что как по моей жизни она совсем по-другому сложилась. У меня были серьезные проблемы с деньгами, с работой всегда. Но как-то удивительным образом я, наверное, вообще не придавала этому никакого значения. И вот сейчас вот перед нашим эфиром я дочке написала о том, что будет интервью. И спросила вообще, что рассказать о том, как я тебя вырастила. Она пишет, что это было самое счастливое детство, какое можно себе представить. Я никогда, ну и она об этом написала сама, никогда не думала о том, что мы бедные. Она всегда была уверена, что вообще мы крутые. Но это благодаря той одежде, которую я получала в гуманитарной помощи в еврейском благотворительном обществе Хесед. То есть, действительно, там часто можно было взять какие-то красивые фирменные вещи, и Фаина в них щеголяла. Насчет преимуществ, я думаю, самое главное преимущество ума-то большого нет в молодости, и в 20, и в 30 лет иногда, и позже. Дочку я родила в 30 лет, и тогда еще у меня ума не было, плюс я серьезно страдала от невроза. Я вынуждена была несколько раз обращаться к психотерапевтам. Очень благодарна Дмитрию Донскому. Вот как-то история моя – это обращение к врачам, да, постоянно. И Дмитрий Донской, а потом собственное занятие психологией, потом то, что я стала осознанно верующим человеком, мне помогли выйти из этого невротического состояния. Но в то время адекватного выбора от меня было сложно ожидать, и была очень большая вероятность, что я просто не смогу выбрать достойного мужчину. Ну, вот так и получилось, что действительно мне тогда они не попадались. И сейчас я вижу, что есть много счастливых, благополучных семей, в которых мужчины – это действительно опора и защита для женщин, и это большое счастье, что получились такие семьи. А у меня был риск совсем с другим человеком оказаться рядом. И слава Богу, что я не вышла замуж. И сейчас я постоянно об этом думаю. Я очень довольна тем, что я вырастила дочку одна. Ну, на самом деле это неправильно. Я ее одна никогда не растила. Я никогда не сталкивалась вообще ни с какой формой осуждения того, что я ращу ребенка без мужа. То есть вот может быть сейчас, ну или вот за эти 25 лет, что моя дочка выросла, кто-то сталкивался с этим? Я ни разу. Наоборот, все члены моей семьи были счастливы, что у нас будет ребенок. Все ждали ее, и все... Ну, я так разумею, ваши батьки, вот ваш брат, так, это вам допомогали? Да, то есть мы вырастили ее все. И мало того, все мои друзья принимали активное участие в том, чтобы вырастить Фаину. Начиная где-то с 5 лет, мы стали с ней путешествовать по разным странам, которые рядом с нами. Фаина вместе со мной принимала участие в проектах БХИ. Ну, я стала членом религиозной общины веры БХИ, и было очень много проектов, в которых Фаина активно участвовала. И до сих пор она очень активна в вере, и сама уже организует проекты, инициирует. И понятно, что духовная жизнь, в которой она выросла, духовная обстановка, тоже ей очень помогли. И насчет вот материальной стороны дела, Я помню очень хорошо, что когда я получала пособие на, ну, на Фаину, оно отличалось от пособия замужних женщин ровно на $2. То есть я получала $12, ну, запомнилась эта сумма, замужние женщины $10. То есть муж в то время стоил у нас $2. И действительно, за все то время, что я растила дочку, я практически никакой помощи от государства не получала. Только действительно хорошо помогало еврейское общество благотворительное «Хесед-Рахамим». А вспоминаю, где-то дочке было полгода, и мне нужно было по каким-то делам в город поехать. И с Фаиной остался кто-то из моих родных. А я оказалась на метро «Октябрьская» вечером, где-то около 8 вечера, может, 7-8. И увидела толпу людей, и я была в шоке, а с кем они детей своих оставили? То есть вообще, а с кем дети? То есть действительно тоже была абсолютно связана тем, что мне нужно быть с ребенком. Ну, иногда меня, конечно, отпускали родные, это не всегда было. И сейчас вспоминаю об этом с удовольствием, потому что то время, когда я растила дочку, когда она была самая маленькая, потом подрастала, это, наверное, было самое счастливое время в моей жизни. Мы казали уже про то, что мать-одиночка – это, можно сказать, полный социальный статус, жанчину относинах с державой. Не все мати, которые одни выховывают своих детей, подпадают под его. Але это еще такие вот термин, который оброс полными митами и стереотипами. А вот, Татьяна, как вы ставитесь до этой коннотации? Ти вас вот когда-нибудь мать-одиночка называли? С какими стереотипами вы сутыкаетесь в жизни? Справа у тим, что я сама я так себе называла. Лепей одразу казать так, как есть, коли ты идешь в некую альбо материальную допомогу, альбо вырашаешь нечто на конт своего дитяти, как у службовых особов не возникало никаких пытаний. Мать-одиночка, альбо оформляешь, например, замежный паспорт для дитяти, треба одразу называть речи своими именами, а ну, если не выдавлять, бо тебе могут неправильно просто разуметь. Ну, за мать-одиночки я ранее ставилися, да, женщины, которые в уголе не мают детей, еще горше, чем за мать-одиночек. Теперь трохи нечто изменяется, но дворот ставление до мать-одиночек стало некое горше, чем было ранее. Как бы, оно, але на это не варто звертать увагу, в уголе не мусишь ни перед кем справоздачиваться. Ну, серед моих сябру таких нема, але... Ну, вот с часом мало знакомые, эти незнакомые люди, когда встречают одинокую мать, альбо часом и мужчины на это жалятся, одинокого батьку, то начинаются, причем в присутности детей начинаются такие распыты, ну, как, мовляв, или батька поживает, или помогает он. Ну, вот, хочется тогда порадить, что расскажите лепи про свое особистое, может, нам это интимное житие с мужем в присутности своих детей. И расскажите, как вы у своего законного мужа выпрошиваете гроши на обуток для детей, где он пропадает вечерами, и это, хотя кажется, что любящий муж таки. Ну, вот это не экзентность. Але, коли есть некий материальный статус у женщины, альбо богатый каханок, альбо она занимает некую посаду, то одразу ротики на замочке, никто никаких не порадил, никто не осуждение, наоборот, крыху вот заздросит так, я бы сказала. Сутыкаешься с таким, что коли дитя с іншой якой категории семьи, або некие проблемы с поводинами, або с учебой, то тут есть варианты. А коли дитя с неполной семьи, то часом одразу навешивается, мовляв, мало ему уделяете уваги, неполная семья. Вот такое чудо я. Вот я еще про один ярлык таки хотела поговорить. Неоднозначную реакцию выкликала интервью официального сексолога Олега Химко, у яким он, я процитую, сказал, что, на жаль, довольно шмат детей выховывается в неполных семьях, частей мати-одиночками. Коли казать про причины гомосексуализму, хлопчик расте, мама днями працуе, часу на дитя нема, сын пяшчотный, беспроблемный добрый хлопчик с мягким характером. Мама тому и рада, але тем самым яна створая глебу, как у яго сформовалась трансформация половой роли, якая дає штуршок раз развитию гомосексуалисту. Парада мати-одиночкам, коли у сям'ї нема прикладу мужності, батьки, дядулі, дядьки, шукайте для сына інші способи формування мужчинського характеру. А, Наталя, ви маєте сина, як би ви от, прокоментували гэта? Ну, перше, що хотіла би сказати, що чем ошибается, на мой взгляд, врач-сексолог, в том, что от воспитания характер полностью не определяется. Характер также и врожденный, как бы, имеет под собой врожденные основания, и поэтому как бы ребенок рождается с каким-то уже предпосылками мужского поведения, которые он демонстрирует с детства. Я могу, как мама, это четко говорить, наблюдая за своим сыном, с его интересами, потому что в детстве он интересовался то, что интересует мужчин. Там рыцари, динозавры, какие-то условия выживания, передачи. То есть вот то, что было сферой его интересов. Как бы, и эта сфера интересов как бы достаточно как бы стабильна. Вот, потом мальчики очень четко как бы реагируют и разделяют вот свою гендерную роль, которую также я наблюдаю у своего сына. То бишь, вот это девчачье, есть у него такое фирменное слово, а вот это чисто мужское. И он четко как бы вот эту линию прослеживает, как в выборе игр, как в выборе одежды. Вот. Поэтому говорить о том, что характер определяется воспитанием, что воспитание женское, и ребенок будет с ласковой, нежной, это абсолютно как бы неправильная позиция. А вот что касается того, что для того, чтобы все-таки такая, ну вот, гендерная мужская позиция, гендерная роль, как бы действительно необходимо окружение мужчин. Дело в том, что одной из моделей формирования поведения является наблюдение. И поэтому, если мальчик с детства наблюдает там мужское поведение, как бы мужские какие-то увлечения, какие-то мужские паттерны, как бы вот проявление себя, соответственно, как бы больше вероятность того, что через наблюдение он это впитает и будет также сам демонстрировать. Ну, я б сказала, что вельми давно навукоўцамі доказано, что люди, якія мають гомосексуальную ориентацию, они такими нараджаются, а не становятся. Ну, вот у нас осталось уже литерально несколько хвилинов, и Светлана Бергер, до вас питание такое терминологичное. Коли я шукала удельность для передачи, вот прогучала пропанову увести новую назву для так званой мати-одиночки, например, соло-мама, ці самотная мати. Вот як вы ставитесь до такой идеи? Соло-мама, музычная назва такая, правда? Ці патрэбна ўвогуле вот гэты тэрмін, бо ў сучасным свеце існуе такая вялікая цяпер разнастайнасць формаў сям'і, партнерства, адносінаў, тыпаў выхавання. Што б вы сказалі, Светлана? Как не называй горшок, там, да, есть такая поговорка. Главное, там, в печь ставить или не ставить. Я не думаю, что есть какая-то необходимость, тем более действительно все меняется. И сам факт, что мама одна без мужа растет детей, это совершенно ничего не, тоже ни о чем не говорит. Даже вот из нас, из трех собеседниц, это тоже очевидно, насколько у нас по-разному все складывалось, складывается, и насколько мы по-разному относимся к своей материнской роли. То есть особой необходимости я в этом не вижу. И в любом случае, если у меня есть ребенок, какая же я одинокая? Я уже не одинокая, и моя дочка мне дает неизмеримо больше счастья, чем, и, ну, чем возможный муж. И то, что у меня выросла такая необыкновенная дочь, я не знаю, это стоит всего остального, наверное, взятого вместе. И сейчас в нашей семье растет девочка шестилетняя, у которой тоже нет отца, и тоже она нам дает столько счастья, мы ее так любим. И я уверена, что у нее в жизни сложится, может быть, ну, то есть в ее жизни все будет хорошо, и уверена, что есть очень много семей, где есть отец, но лучше бы его не было. А Татьяна и Наталья литерально вот одним сказом, як вы ставитесь до идеи переименования? Ці потребно это увогуле вызначать мати, якая одна растит детей певным термином? Нет, я думаю, что лепей увести, можливо, термин один из добытчиков семьи, это как мужчина может быть, так и женщина. И как бы все на этом альбоме, у меня полная семья, просто такие термины, да, речи есть. Там еще справа, что термин «неполная семья» так само часто трактуется так, как выгодно. И Наталья, коли ласка. Что папери в кабинете заполняя больше кому? Я также считаю, что нет необходимости в этом понятии, потому что как бы действительно это семья, это просто маленькая семья. Вот. И, ну, знаете, как бы, во-первых, как бы саму стигму как бы снять не так-то просто, как бы, чтобы общество переориентировалось, как бы стало по-другому относиться. Просто как бы этим самым мы будем приковывать опять-таки внимание больше к этой.